Джон Голсуорси. Сага о Форсайтах. Цикл романов. Перевод с английского. Том второй. Издательство «Художественная литература», Москва, 1973 год. Читает Николай Козий.